который, кто знает, мог бы сглазить их до смерти или превратить в соляные столбы, какими они и так уже наполовину стали. Так и торчали все они в нерешительности и смотрели на своего капитана, ожидая, как поступит он. Капитан Эмилио видел себя, конечно, перед той же дилеммой, что его люди, но, понюхав теологического образования, менее глубоко и менее искренне разделял их простодушные скрупулы. Невероятно жадный, охваченный неодолимой тягой к мамоне, он снова дал волю страсти, что, как мы знаем, ограничивало свободу его решений. И во всю глотку крикнул французскому сержанту: «Пьетро да Кукан здесь, в наших руках! Забирайте его!» «Порядок! Сейчас будем!» — отозвался французский сержант. Хромоногий Бенвенутто, племянник капитана, внес свою долю в успех переговоров, деловито осведомившись у сержанта: «А деньги-то? Эти 10 000 у вас с собой?» «За денежки не беспокойся, замухрышка!» — ответил тот и дал знак гребцам налечь на весла. Команда честной Венеции облегченно загомонила, радуясь благоприятному завершению конфликта. Но гомонила она недолго, ибо Петр, бледный, вперил в капитана Эмилио свой ужасный взгляд и проговорил в полголоса, но так явственно, что его слышно было даже на верхушках мачт: «Эмилио Морселли, жалкий трус, ты не хотел быть Марката, так будь же вдвойне Марката, будь Маркатиссимо, стань таким заметным и безобразным, чтоб все жандармы мира не только могли тебя узнать, но чтобы их тошнило от твоего вида. И прежде всего желаю и повелеваю, чтоб твоя гнусная бородавка вернулась на то место, где она сидела, пока я не свел ее чарами». Эмилио в ужасе дотронулся до места, где когда-то торчала ненавистная бородавка, но, нащупав лишь свежую здоровую кожу, высокомерно захохотал, и вся команда подхватила хором: «Ха-ха-ха-ха!» Но Петр, не смущенный явной недейственностью заклятия, продолжал: «А вторая пусть вырастет у тебя на кончике носа!» «Ха-ха!» — ответствовал Эмилио, ибо и нос его остался чистым и красивым, как прежде. «Хе-хе-хе!» — издевалась над Петром команда. «И посреди лба!» — крикнул Петр. «И хи-хи-хи-хи!» — ржал капитан Эмилио, запрокинув голову и подставив свое гладкое, как у юноши, лицо ласковым лучам солнца. «Ах, хи-хи-хи-хи!» — заливались все Марселли и не Марселли. И на правой щеке, и на подбородке безнадежно надрывался Петр, и на руках, и на ступнях, и на груди, на спине. Тем временем Бенвенутто бросил французам в шлюпке канат, и те один за другим поднялись на палубу. Петр шагнул им навстречу: «Господа, я к вашим услугам». «А деньги?» — напомнил Бенвенутто. «За ними пусть ваш капитан зайдет в интенданство», — ответил сержант. «Да, пусть он сделает это», — подхватил Петр. «Но если он только дотронется до этих денег, пускай у него отнимутся пальцы обеих рук». «Что ж, господа, пойдемте». Сержант с вежливым поклоном пропустил Петра вперед. Люди честной Венеции провожали своего опозоренного чародейного Дотторе нестихающими взрывами здорового смеха. Капитан Эмилио смеялся вместе со всеми, однако не совсем искренне,